Изменения на клеточном уровне. Прежде чем раскрыть сложную и многогранную тему молекулярных и клеточных биомаркеров старения, хотелось бы напомнить слушателю, как устроена живая клетка, и ввести ключевые понятия, которые встретятся далее в книге. Кирпичиком жизни на Земле является клетка. Именно она несет в себе все отличительные свойства живого. Способность самовоспроизведения, обмена веществ, хранения и передачи наследственной информации. Живая клетка больше всего похожа на крупный химический завод, в котором параллельно осуществляются множество химических процессов. Чтобы один процесс не мешал другому, а некоторые из них могут быть взаимоисключающими, пространство клетки разделено на изолированные отсеки – органеллы. Органеллы – внутриклеточные структуры, выполняющие различные функции для поддержания деятельности клетки. Например, функцию клеточного дыхания, выработки энергии для жизненных процессов, выполняют органеллы, называемые митохондриями. За хранение инструкций для создания белков отвечает ядро, адресную доставку, созревание и сортировку наномашин внутри клетки, поглощение и перемещение веществ в клетку и из клетки совместно выполняют эндоплазматическая сеть и аппарат Гольджи. Функцию утилизации устаревших конструкций берут на себя лизосомы. Клеточное дыхание. Совокупность биохимических реакций, протекающих в клетках живых организмов, в ходе которых происходит окисление углеводов, липидов и аминокислот до углекислого газа и воды с запасанием выделяющейся энергии в молекуле АТФ. Эндоплазматическая сеть. Органелла клетки, представляющая собой разветвленную систему из окруженных мембраной, уплощенных полостей, пузырьков и канальцев и служащая для транспорта белков, синтеза и транспорта липидов и стероидов, формирование ядерной оболочки, запасание внутриклеточного кальция. Аппарат Гольджи. Эта органелла представляет собой образованную мембраной систему плоских цистерн, вакуолей и мелких пузырьков. В аппарат Гольджи поступают синтезированные на мембранах эндоплазматической сети белки и липиды, к ним могут присоединяться полисахариды. Дозревшие таким образом макромолекулы используются самой клеткой или выводятся из нее. Так, например, выделяется слизь и пищеварительные ферменты. Аппарат Гольджи образует лизосомы, необходимые для внутриклеточного переваривания устаревших частей клетки, вирусов и бактерий. Барьерную функцию между отсеками, а также между клеткой и внешней средой, выполняют мембраны, тонкие пленки, в основном состоящие из жиров, холестерина и некоторого количества специализированных белков. Что же производит этот необычный завод? Он делает все необходимые для жизни самой клетки детали и осуществляет их сборку. Важнейшим продуктом жизнедеятельности клетки являются макромолекулы – органические полимеры, составленные из повторяющихся простых блоков. Например, белки или протеины состоят из чередующихся между собой 20 различных аминокислот. В зависимости от длины и состава последовательности аминокислот, каждый белок обладает своей особой функцией. Общее количество функций белков огромно. Например, белок гемоглобин переносит кислород. Белки коллаген и эластин придают упругость стенке сосуда. Кератин защищает покровы тела от механического повреждения. Есть белки, которые служат переносчиками сигналов между клетками, пептидные гормоны, цитокины, или играют роль приемников таких сигналов, рецепторы. Однако наиболее разнообразны белки-ферменты, которые ускоряют каждый свой аспект метаболизма. Образование или расщепление того или иного сахара, аминокислоты, макромолекулы. В отсутствии ферментов биохимические процессы в клетке шли бы в 1000 раз медленнее, если вообще были бы возможны. Иногда ферменты собираются в большие нанофабрики, такие как рибосомы, заведующие сборкой новых белков, согласно инструкциям, поступающим из клеточного ядра, протеосомы, фабрики по утилизации просроченных или избыточных белков, сплайсосомы, наномашины для доработки инструкций, матричных РНК. На вторых ролях находятся различные РНК, рибонуклеиновые кислоты. Они служат инструкциями для сборки белков. Матричные РНК, МРНК, помогают процессу сборки, рибосомальные и транспортные РНК, регулируют образование новых инструкций, микро-РНК. С тех пор, как были открыты ферментативные возможности некоторых РНК, возникло предположение, что первые клетки вообще могли обходиться без белков. РНК кодировала и воспроизводила сама себя. Даже энергетическая валюта клетки АТФ является маленьким кусочком РНК. АТФ – аденозин-трифосфат. Аденин, связанный с тремя фосфатными группами. Молекула, которая служит источником энергии для всех процессов в организме, в том числе для движения. Как уже упоминалось, необходимые для деятельности клетки инструкции хранятся в ядре. Они записаны в энциклопедии жизни, линейной последовательности молекулы ДНК. Дезоксирибонуклеиновая кислота, разбитой на тома, хромосомы. Вся ядерная ДНК человека помещается в 46 хромосомах. Честь иметь свою собственную энциклопедию помимо ядра удостоились митохондрии. И то потому, что они когда-то давно в эволюции произошли от симбиотических альфа-протеобактерий. Симбиоз – совместное существование организмов разных видов, приносящее им взаимную пользу. ДНК хранится в виде знаменитой двойной спирали или скрученной лестницы. Вся необходимая клетке информация закодирована в перекладинах этой лестницы, каждая из которых состоит из двух молекул нуклеотидов, азотистых оснований, расположенных строго друг напротив друга. Эти основания – аденин, гуанин, цитозин и тимин – обычно обозначаются буквами А, Г, С и Т. Основания комплементарны друг другу. Это означает, что А может образовывать пару только с Т, а Г – с С. Считывая информацию одной цепи ДНК методом секвенирования, вы получите последовательность оснований. Представьте себе эту последовательность как сообщение, написанное с помощью алфавита, в котором всего 4 буквы. Именно это сообщение и определяет поток химических реакций в клетке и, следовательно, особенности организма. Длина молекулы ДНК, содержащейся в ядре, достигает 2 метров. В то время как само ядро имеет микроскопические размеры. Поэтому ДНК внутри ядра туго упаковано при помощи особых белков, гистонов, которые выполняют также регуляторную и защитную роль. Гены, открытые монахом Грегором Менделем в середине XIX века, на самом деле не что иное, как последовательности пар оснований на лестнице жизни. Молекулы ДНК, которые кодируют матричные РНК, несущие в себе инструкции по сборке того или иного белка. А геном человека содержит приблизительно 20-25 тысяч генов, кодирующих белок. У высокоорганизованных организмов, в том числе и человека, гены настолько сложно устроены, что в среднем могут кодировать 10 разных белков, что на порядок увеличивает их разнообразие. Информация, хранящаяся в ДНК, должна быть транслирована с помощью клеточного технического обеспечения в химические процессы в теле клетки. Однако ДНК слишком большая и не может покинуть пределы ядра. И тут в дело вступают очень на нее похожие, но гораздо более короткие молекулы. Молекулы матричной рибонуклеиновой кислоты, МРНК. Мысленно разрежьте двуспиральную лестницу ДНК вдоль на две половины, разъединяя ступеньки, и замените все молекулы тимина Т на химически сходные с ним молекулы урацила У, сохранив по принципу комплементарности А, Г и С. И вы получите молекулу РНК. Когда необходимо транслировать какой-либо ген в последовательность белка, специальные наномашины геликазы расплетают участок ДНК, содержащий этот ген. Теперь молекулы РНК полимераз могут присоединиться к свободным основаниям молекулы ДНК и переписать ген на язык мРНК. В этом случае, так же как и в двойной спирали ДНК, могут образоваться лишь определенные связи. Например, с цитозином С молекулы ДНК может связаться только гуанин Г молекулы РНК, а с аденином А только урацил У. После того, как все основания РНК выстроятся в цепочку вдоль ДНК, из них формируется зрелая мРНК. Сообщение, записанное основаниями РНК, также относится к исходной молекуле ДНК как негатив к позитиву. В результате этого процесса информация, содержащаяся в гене ДНК, переписывается на РНК. Данный процесс называется транскрипцией. Транскрипция. Перенос генетической информации с ДНК на РНК. Этот класс молекул РНК называется матричными или информационными РНК, мРНК или иРНК. Поскольку мРНК намного короче, чем ДНК в хромосоме, они могут проникать через ядерные поры в цитоплазму клетки. Таким образом, мРНК переносит информацию из ядра руководящего центра в тело клетки. В теле клетки, цитоплазме, находятся молекулы РНК двух других классов, и они оба играют ключевую роль в сборке молекулы белка, кодируемого геном. Цитоплазма – внутренняя среда клетки, кроме ядра, ограниченная плазматической мембраной. Одни из них – рибосомные РНК или РРНК. Они входят в состав клеточной структуры под названием рибосома. Рибосома – немембранная органелла живой клетки, служащая для биосинтеза белка из аминокислот по заданной матрице на основе генетической информации, предоставляемой мРНК. Рибосому можно сравнить с конвейером, на котором происходит сборка белка из аминокислот. Другие находятся в теле клетки и называются транспортные РНК или тРНК. Эти молекулы устроены так. С одной стороны находятся три азотистых основания, а с другой – участок для присоединения аминокислоты. Эти три основания на молекуле тРНК могут связываться с парными им основаниями молекулы мРНК. Каждая из возможных 64 сочетаний трех букв триплетного кода, генетического кода, кодирует положение в белке одной из 20 аминокислот, либо знаки препинания, означающие сигнал начала или окончания биосинтеза белка. Генетический код. Свойственный всем живым организмам способ кодирования аминокислотной последовательности белков при помощи последовательности нуклеотидов. В процессе сборки белка на рибосоме в одном окошке происходит присоединение определенной молекулы тРНК, несущей на себе новую аминокислоту, к молекуле мРНК. В другом окошке сидит тРНК с уже синтезированным обрывком белка. На него перекидывается аминокислота из первого окошка, и цепь белка удлиняется. В конце концов, выстроится полная цепочка аминокислот, расположенных в определенном порядке, и почти готовый белок отсоединится от рибосомы. Последовательность аминокислот – это первичная структура белка, которая определена сообщением, записанным на гене молекулы ДНК. Затем этот белок сворачивается, принимая окончательную форму, и может выполнять свою функцию. Иногда для полного созревания к нему нацепляются цепочки сахаров или липиды. Интересно отметить, что хотя на ДНК различных живых организмов, будь то вирус, бактерия, ель, мышь или человек, размещаются разные сообщения, гены, все они записаны с использованием одного и того же генетического кода. У всех организмов каждому триплету, последовательности из трех букв, на ДНК соответствует одна и та же аминокислота в образовавшемся белке. По этой причине мы можем методами генной инженерии заставить работать в клетке кишечной палочки или дрожжей любой ген, скажем, человека или пшеницы. Очень важное понятие, которое часто встретится в процессе прослушивания книги, это транскриптом. Транскриптом – это просто совокупность всех матричных РНК данной клетки или организма. Проще говоря, полное собрание всех используемых в данный момент в работе клетки инструкций. По изменению транскриптома можно судить о том, какие гены и насколько активны, то есть преобразуется в функциональный продукт – белок. Как уже говорилось, дезоксирибонуклеиновая кислота – ДНК – носитель наследственной информации о функциях всех клеток нашего тела. Она составляет основу кольцевых хромосом митохондрий и 46 линейных хромосом ядра человеческой соматической клетки. Кольцевые хромосомы, замкнутые в кольцо последовательности ДНК, в которых расположены гены. В клетке человека кольцевые хромосомы во множестве копий находятся в митохондриях. Митохондрии – структуры внутри клетки, отвечающие за выработку энергии. Образование большей части АТФ – НАДН. Окисление глюкозы, жиров. Источник свободных радикалов. Имеют собственные кольцевые ДНК, рибосомы и транспортные РНК. 46 линейных хромосом ядра. Структуры внутри клетки, в которых хранится и функционирует основной генетический материал. В отличие от других биомолекул, каждый тип хромосом присутствует лишь в двух копиях на клеточное ядро, а в половых клетках, сперматозоидах или яйцеклетках, каждая хромосома находится вообще лишь в одной копии. Поэтому даже небольшая поломка ДНК в месте расположения жизненно важного гена может стать фатальной. Ген – структурная и функциональная единица наследственности живых организмов. По причине множественного копирования при клеточном делении или под воздействием мутагенных факторов, ионизирующего излучения, свободных радикалов, токсичных веществ, с возрастом происходит накопление повреждений и утрата качества ДНК. С рисунком 2 «Виды повреждений ДНК и их репарации» вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Повреждения ДНК, как правило, быстро устраняются ферментами репарации, которые исправляют разрывы нити ДНК, удаляют ошибки и заполняют возникшие пробелы в последовательности нуклеотидов, используя в качестве матрицы соответствующий участок второй цепочки молекулы ДНК. Нуклеотиды – буквы генетического кода. Однако с возрастом способность к репарации ухудшается. Угасание активности ферментов репарации ДНК является неплохим маркером старения клеток. На это есть несколько причин. Репарация – энергозатратный процесс, она требует большого количества молекулы АТФ, энергетической валюты клетки, а ее выработка с возрастом снижается из-за дисфункции митохондрий, энергетических станций клетки. Упадок биосинтетических процессов приводит к нехватке дезоксинуклеозидов, букв генетического кода, а репарация возможна только при их наличии. Наконец, эпигенетические изменения подавляют активность генов самих репарационных белков. Эпигенетические изменения. Модификации ДНК или связанных с ней белков, которые не приводят к изменению генетического кода, однако способны включать или выключать те или иные гены. Неустранимые повреждения в ДНК служат причиной мутаций, однобуквенных замен в генетических последовательностях либо удвоений, дупликаций и выпадений целых участков, делеций, или поломок хромосом, аберраций. Нередко случаются и перемещения генетического материала с одного места на другое, транслокации и транспозиции, вызывающие генетическую нестабильность. Генетическая нестабильность. Множественные изменения локализации структуры или числа копий генов или их частей в геноме клетки или особи. Мутации и аберрации являются одной из причин возрастного нарушения функции клетки, гибели клеток или их опухолевого перерождения. Уровень накопления клетками повреждений, мутаций и хромосомных аберраций служит эффективным маркером скорости старения. Существуют различные лабораторные методы, позволяющие оценить состояние клеток организма. С рисунком 3 методы оценки количества поврежденных ДНК вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Микроядра. Патологические структуры внутри клеток, как правило, возникающие вокруг отставших во время деления обломков хромосом. Они выявляются при специальном окрашивании клеток и их анализе под световым микроскопом. С возрастом количество клеток, имеющих микроядра, становится больше. Например, среди лейкоцитов крови или клеток кожи. Лейкоциты. Белые кровяные клетки, участвующие в реализации иммунитета. Чем быстрее стареет организм, тем в более раннем возрасте наблюдается увеличение количества таких клеток. Исследования с помощью люминесцентного микроскопа, светящихся флуоресцентных ДНК-зондов, имеющих сродство к тем или иным участкам хромосом человека, позволяет выявлять тонкие перестройки, транслокации, делеции, дупликации в каждой из 46 хромосом человеческой клетки. Люминесцентный микроскоп – прибор, с помощью которого можно наблюдать свечение окрашенного специальным флуоресцентным красителем объекта при освещении невидимым ультрафиолетовым или синим цветом. ДНК-зонд – меченый фрагмент ДНК, использующийся для гибридизации со специфическим участком молекулы ДНК. Этот метод получил название фиш-окрашивания хромосом. Еще один маркер старения – двухцепочечные разрывы ДНК, как правило, вызывающие фатальные для клетки повреждения либо ведущие к генетической нестабильности и опухолевому перерождению. Однако именно их с возрастом становится все больше и больше. Специальное гистохимическое окрашивание, так называемые фокусы гамма-H2AX и 53BP1, позволяет подсчитать под люминесцентным микроскопом число таких разрывов на ядро и тем самым оценить скорость старения изучаемой ткани. В молодых клетках обычно нет таких разрывов, хотя они могут появиться при действии на организм ионизирующей радиации. При наличии повреждений молекула ДНК становится более подвижной в электрическом поле. Круглое ядро клетки с поврежденной ДНК при электрофорезе становится вытянутым, а мелкие фракции разорванной ДНК формируют при этом хвост кометы. Электрофорез – перемещение заряженных молекул или частиц в электрическом поле. Чем более выражен хвост, тем более повреждена клеточная ДНК. Данный метод имеет различные модификации, позволяющие полуколичественно, не поштучно, но с помощью конкретного числового показателя, учитывать разные типы повреждений – одно- и двухцепочечные разрывы ДНК, различные окисленные основания ДНК. Наши исследования, проведенные на клетках периферической крови, бравшейся прижизненно у мышей разного возраста, доказали возможность применения данного подхода для оценки интенсивности старения организма. Таким образом, устойчивость к повреждению, как и стрессоустойчивость, в целом, в результате старения падает. Выделенные из крови человека лимфоциты можно культивировать в лаборатории. Показатели гибели клеток, индуцированной повреждением ДНК или иммунной активацией, являются отличными маркерами скорости старения данного человека. Собственно, мутации позволяют выявлять метод секвенирования ДНК, побуквенного прочтения закодированной генетической информации. Мутации – внезапные наследуемые изменения генетического материала, вызывающие изменения каких-либо признаков и свойств организма. Накопление с возрастом одно- и многобуквенных изменений последовательности ДНК в жизненно важных генах. Фактор старения или озлокачествления клетки. С каждым делением клетки хромосомы укорачиваются с обоих концов. Концы хромосом защищены особыми заглушками, теломерами. Однако, когда теломеры укорачиваются и утрачиваются при многократном копировании ДНК, хромосомы начинают сливаться друг с другом, разрываться и индуцировать ответ клетки на повреждение, заканчивающийся выходом клетки из цикла делений или гибелью клетки. Как показали исследования под руководством Нобелевского лауреата Элизабет Блэкберн, длина теломер некоторых клеток крови, лимфоцитов, надежный показатель скорости старения. Многолетние измерения показали, что люди с более короткими теломерами отличаются более высокими темпами старения, повышенной вероятностью сердечно-сосудистых проблем и возраст-зависимой макулярной дегенерации, форма старческой слепоты. Укорочению теломер способствует высокий уровень стрессовых гормонов – кортизола, адреналина, норадреналина и курение. В некоторых клетках тела функционирует особый фермент – теломераза, достраивающий теломеры. В норме он позволяет предшественникам половых клеток и стволовым, а также раковым клеткам, делиться бесконечно. Стволовые клетки – незрелые клетки, по мере необходимости способные давать начало сразу нескольким типам зрелых клеток. Количество теломеразы можно оценивать в лейкоцитах или стволовых клетках и тем самым предсказывать скорость старения. Измерение количества теломеразы в клетках крови, имеющих ядра, у эритроцитов, например, ядер нет, позволяет предсказывать не только состояние ускоренного старения, но и вероятность смерти от сердечно-сосудистых патологий. Как показала группа Ха Джианг, дисфункция теломер и повреждение ДНК с возрастом отражаются на уровне определенных стресс-белков в плазме крови. CRAMP, статмина, EF1-альфа, хитиназы. CRAMP – антимикробный пептид, образующийся в клетках врожденного иммунитета, макрофагах и полиморфно-ядерных лейкоцитов. Статмин – белок цитоскелета. EF1-альфа – фактор, принимающий участие в биосинтезе белков. Хитиназа – фактор врожденного иммунитета, выделяемый макрофагами. Данные изменения, помимо старения, проявляются при миелодиспластическом синдроме, ИГА-нефропатии и циррозе печени. Миелодиспластический синдром – возраст-зависимое заболевание костного мозга, приводящее к недостатку форменных элементов крови – эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. ИГА-нефропатия – заболевание почек, характеризующееся поражением почечных клубочков. Цирроз. Прогрессирующее заболевание печени, вследствие которого нарушаются функции печени и возникает портальная гипертензия. Повреждение ДНК вызывает в клетках каскад процессов, в результате которых клетки полностью утрачивают способность к делению. Это происходит из-за активации некоторых генов, таких как R16, блокирующих цикл клеточного деления. Изначально это явление возникло для предотвращения размножения предраковых клеток, однако теперь оно играет существенную роль в процессах старения человека. Как было показано, уровень активности гена R16 нарастает в иммунных Т-клетках периферической крови с возрастом, причем данный процесс протекает более интенсивно у курильщиков, что свидетельствует об их ускоренном старении. На субклеточном уровне при старении также наблюдаются стойкие изменения. Живая клетка состоит из двух главных составляющих – ядра и цитоплазмы. В ядре клетки сосредоточен хроматин – наследственный материал, состоящий из ДНК и связанных с ней белков. Ядро выполняет функцию хранения и защиты по отношению к ДНК, а его оболочка служит своеобразным ситом, избирательно пропускающим макромолекулы из цитоплазмы в ядро и обратно. Таким образом, его значение в жизнедеятельности клетки трудно переоценить. Оболочка клеточного ядра подстилается каркасом из особых белков – ламинов. Поскольку ламины помогают концам хромосом заякориться в оболочке ядра и участвуют в правильной упаковке хроматина, то нарушение соотношений ламинов ведет к дестабилизации наследственного материала или гибели клеток. Дети с дефектом гена ламина А, синдром Хатчинсона-Гилфорда, к 12 годам приобретают все признаки глубокой старости. Изменение соотношения различных вариантов ламинов при обычном старении сопровождается отклонением формы ядер от нормы. Ядра вместо ровной округлой формы могут приобретать выпуклости или пузырьки на своей поверхности. Данные изменения можно наблюдать под световым микроскопом и таким образом учитывать долю старых клеток в образце. Окрашивание клетки при помощи антител кламином АЦ позволяет рассмотреть и подсчитать необычные ядра под люминесцентным микроскопом. Антитела. Иммуноглобулины, которые продуцируются иммунной системой животного организма в ответ на появление чужеродных молекул и специфически с ними взаимодействуют. Их можно продуцировать искусственно для детекции определенных белков-мишеней в образце. Митохондрии. Энергетические станции клеток, вырабатывающие в необходимых количествах энергетическую валюту, молекулу АТФ, постепенно утрачивают целостность своей ДНК. В одной митохондрии может быть несколько молекул митохондриальных ДНК, МТДНК. Свободные радикалы, местом образования которых являются митохондрии, окисляют основание в цепочке МТДНК, например, гуанозин. Гуанозин – одна из букв генетического кода. В результате возникают точечные однобуквенные мутации, которые наравне с выпадением участков МТДНК, делециями, приводят к сбоям в способности митохондрий к делению и образованию АТФ. МТДНК, имеющая делеции, легче удваивается, так как она короче. Процесс ее репликации менее энергозатратен, в результате чего дефектные митохондрии заполняют стареющие клетки, например, мышц и нейронов мозга, в них больше всего митохондрий, вызывая саркопению и нейродегенерацию. Репликация. Процесс синтеза дочерней молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты на матрице родительской молекулы ДНК. Возникающий недостаток АТФ и других видов энергетической валюты клетки, НАДН, ФАД, преимущественно образующихся в митохондриях, способствует угнетению функциональных способностей тканей, ростовых и репарационных процессов. НФДН. Никотинамид-аденин-динуклеотид является производным витамина В3, ниацина, и участвует в переносе свободного электрона в процессах окисления-восстановления. ФАД. Флавин-аденин-динуклеотид служит окислительно-восстановительным челноком, перенося электрон, является производным витамина В2, рибофлавина. Как показали исследования Д. Аркинга, оценка количества МТДНК, приходящейся на одну клетку в образцах крови, позволяет определять качество митохондрий и довольно точно предсказывать биологический возраст. В то время как количество клеточной МТДНК с возрастом снижается, уровень свободно циркулирующей в крови МТДНК, по данным К. Франчески, возрастает. Свободно циркулирующая кольцевая МТДНК – маркер клеточного распада. В крови она подвергается окислению, становится похожей на бактериальную кольцевую ДНК и поэтому вызывает воспалительные процессы в организме, активируя рецепторы ТЛР9 клеток. ТОЛ-подобный рецептор 9. Мембранный белок, локализующийся в эндосомах внутри клеток и обеспечивающий функционирование врожденного иммунитета. Распознает особенности на молекуле ДНК, которые встречаются относительно редко в ДНК позвоночных по сравнению с бактериальной или вирусной ДНК. Старые клетки постепенно забиваются мусором, состоящим из поврежденных митохондрий и агрегатов окисленных и денатурированных белков. Клетка пытается задействовать все большее количество лизосом для их переваривания, поэтому такие клетки начинают прокрашиваться на лизосомальный фермент. Возраст-зависимую бета-галактозидазу. Лизосома. Структура клетки, в которой происходит переваривание старых структур или инфекционных агентов. Бета-галактозидаза. Фермент, катализирующие расщепление дисахарида лактозы на глюкозу и галактозу. В соединительной ткани, эпителии, стенки кишечника и кожи, эндотелии сосудов при старении происходит накопление клеток, утративших способность к делению. Эпителий – ткань, покрывающая поверхность тела и все его полости. эндотелий. Внутренняя выстилка кровеносных сосудов. Это так называемое клеточное старение. Старые клетки не только отказываются выполнять свои функции, но и активно повреждают окружающую их ткань. Провоцируют воспаление, угнетают стволовые клетки, стимулируют образование опухолей, разрушают межклеточный матрикс. Матрикс – упорядоченная сеть переплетенных макромолекул коллагена, эластина, гликозаминогликанов, протеогликанов, в которую погружены клетки, образующие данную ткань. Тем не менее, такие клетки продолжают расти в размерах и накапливать некоторые продукты своей жизнедеятельности. Старческий пигмент липофусцин, амилоид, агрегаты поврежденных белков, они имеют уплощенную форму и гигантские размеры. На срезе ткани их легко выявить и подсчитать при специальном окрашивании на бета-галактозидазу, фермент, связанный со старением. Липофусцин был впервые описан в нейронах в 1842 году Хансом Ганновером. Липофусцин является внутрилизосомным полимерным материалом, который не в состоянии разрушаться гидролитическими ферментами лизосом или выводиться из клетки и организма. Это коричнево-желтый пигмент, который состоит из сшитых поперечно остатков белков, которые образуются в присутствии катализатора, ионов железа. Помимо белков, 30-70%, на 20-50% липофусцин состоит из окисленных липидов, а также включает в себя следовые количества углеводов и металлов. Железо в кислой среде лизосом способствует образованию избыточного количества активных форм кислорода, которые приводят к вшиванию белков и липидов в неперевариваемый липофусцин, который считается важным признаком старения. Липофусцин с возрастом накапливается в ткани мозга, сердца, сетчатки глаза. Его можно измерить в качестве биомаркера старения в крови. В марте 2015 года Фукуи Фэнг и коллеги показали, что уровень липофусцина, измеренный в слюне, хорошо коррелирует с возрастом пациента. Это делает тест на содержание липофусцина безболезненным и более доступным, чем многие другие. Повреждения ДНК и эпигенетические нарушения приводят к изменению спектра белков в составе вещества хромосом, хроматина, и пространственной укладки хромосомного материала. Эпигенетические нарушения. Сбой в регуляции активности генов. Например, ядра старых клеток в избытке содержат участки, окрашиваемые иммуноцитохимически на такие белки, как гистон γH2AX, 53BP1, это маркеры разрывов нитей ДНК, а также PML и HIRA, формирующие участки сверхплотной упаковки ДНК. Последние изменения делают неактивными гены, важные для клеточного деления и роста. Одной из наиболее доступных для оценки скорости старения тканей является кожа. Происходящие в ней изменения во многом отражают изменения эндокринной и нервной регуляции функций тела при старении, статус иммунной защиты. Легко извлекаемые из кожи фибробласты можно культивировать в лаборатории и оценивать по параметрам их жизнедеятельности общий уровень старения организма. Системные изменения затрагивают гормональный фон, состояние нервной и иммунной систем. Статус иммунной системы определяет не только то, как часто мы болеем простудными заболеваниями. Возрастной спад одних сторон иммунитета и гиперактивация других является причиной аутоиммунных заболеваний, ревматоидного артрита, тиреоидита, болезней поджелудочной железы, аллергий, онкологических заболеваний, хронических воспалительных процессов. Артрит. Заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением мелких суставов. Тиреоидит. Воспаление тканей щитовидной железы.